Ирландцы и Норвеги любят друг друга. Кто сильнее, тот того и любит со всей кровожадной выдумкой и усердием. Но личной неприязни между парнями Лиса и конунгом Вестфольдингов не было. Хальфдан Черный никогда не ходил в страну туманов. Он вообще почти не занимался за границей, ему хватало сопредельных соседей. Как выяснилось в прошлый раз, я недооценил этого конунга. Хальфдан действительно подмял под себя хренову тучу норвежских земель. Так что, когда я взялся рассказывать Харальду Щиту о наших проблемах в Согнефьорде, он искренне удивился. «Тебе надо было потребовать сюда конунга», — сказал он. «Там же сейчас его голосом говорит Атли Тощий. Ты его видел у Хальфдана на Перу, он там главный». Вот что значит недостаток информации. Выяснилось, что Фюльк Соган тоже с недавнего времени принадлежал Хальфдану. Достался как бы в наследство от первой жены, Рагнихильд, дочери Харальда Золотобородова. Хотя и по не совсем простой схеме. Своих детей мужского пола у Золотобородова не было, поэтому Черный отдал ему собственного первенца, пацанчика лет 10. Все было ровно. Дедушка тесть правил, внук считался наследником, а зять укреплял их власть своим авторитетом. И вдруг, считай в одночасье, в прошлом году все трое померли. Сначала зимой Харальд Золотобородый, потом жена Хальфдана, а весной умер его 10-летний сын, который официально считался хозяином Согна. Сам парнишка умер или ему помогли, неведомо. Расследовать этого дела Хальдан не стал. Смерть жены и сына его, надо полагать, не порадовала. Ну и не огорчила особо. Когда-то ему приснился особенный сон. То есть обычно Хальфдану сны вообще не снились. И это его огорчало. Но был у конунга любимый советник и наставник. Человек по имени Торлейф Умный. Он-то и посоветовал конунгу принять некое зелье. С грибами, надо полагать. Лечь спать в хлеву, и все будет. Не обманул Умный. Приснился конунгу сон, вещий. Будто отросли у него волосы на немеренную длину. Но не вся шевелюра, а прядями. Одни до плеч, другие до пояса. А некоторые до самой земли. А одна прядь так вообще оказалась длины немеренной, красоты неописуемой, и располагалась отдельно от других. Когда Хальфдан поделился своим сном с Торлейвом, тот истолковал его без проблем. «Будет у тебя, конунг, большое потомство с разным уровнем погрешности. Но один из твоих потомков будет особенно удачлив и крут. Вот он-то и есть та самая отдельно лежащая прядь дивной красы. Вот почему смерть единственного на данный момент сына не привела Хальфдана Черного в черную же меланхолию, но подвигла к активным действиям. Конунг взял бойцов, приплыл в Согне и объявил, что это теперь его территория. Никто из местных ярлов не возражал. Возражалки не доросли. Удовлетворенный Хальфдан вернулся в Опланд, а в Согне оставил своего человека. Того самого Атли Ярла по прозвищу Тощий, которого я действительно видел на Перу Хальфдана. Конунг дал Атли полномочия вершить суд и собирать дан, чем тот и занялся со всем старанием свежеиспеченного наместника. Вот такое мирное завоевание. Хотя далеко не все в норвежском королевстве Хальфдана происходило так спокойно, как в случае Согна. Например, нынешней осенью Хальфдана чуть не прикончили. Дело было так. Черный отправился в подвластную часть земли Вигнульмёрк и по обыкновению устроил там пир за счет местных жителей. С лидером Вигнульмёрка, Гандальфом, у Черного сначала была большая война с переменным успехом. Но потом они решили, что от войны одни убытки, замирились и заключили договор, попилив Вигнульмёрк на две части. И все было бы хорошо, но тут Гандальф возьми да и помри. С каждым может случиться. Да только у Гандальфов, в отличие от Золотобородова, остались наследники, аж три штуки. Хюсинг, Хельсинг и Хаки. И решили двое старших отпрысков папин договор расторгнуть в одностороннем порядке. Причем в лучших скандинавских традициях, то есть дождались, когда Хальфдан с дружиной как следует наклюкался и напали. Рубилово вышло изрядное. Военный контингент, прибывший с Черным, был невелик. Чай не в походе, на своей личной территории. Да еще надрались все, как это у скандинавов принято, в зюзю. Так что у братьев имелся серьезный шанс грохнуть Хальфдана Черного. Кабы они преуспели, это был бы великий подвиг, потому что по тоннажу Хальфдан превосходил братьев, как полноценный крейсер, тройку пограничных катеров. Не получилось. Хальфдан в этой резне потерял чуть ли не всех своих хирдманов, в том числе и любимого наставника своего, Тойрелейва Умного, который был у Конанга главным политическим советником. Но сам улизнул. В леса. По которым еще неделю шарились гандальфсоны, жаждавшие его порешить. Однако черный из сетей выскользнул, добрался до своих и, ясное дело, сильно на братьев обиделся. Дома Хальфдан живенько собрал новое войско, что его, старшему после смерти брата единовластным лидером Вестфольда, Роумарики и так далее, было вполне по силам. Собрал и немедленно повел на гандальфсонов, у которых на сей раз шансов не больше, чем у выводка волчат против уссурийского тигра, причем очень сердитого. Черный прижал братьев к берегу какого-то местного озера и разбил в пух и прах. Чудом оставшийся в живых Хаки Гандальфсон удрал к шведам, и на земле Вигнульмерк воцарился мир, под мудрым правлением все того же Хальфдана Черного. Вообще же подданные попроще Хальфдана любили. Народная молва гласила, что он принес норвежским землям небывалое плодородие. И верно, с того времени, как Хальфдан начал править самостоятельно, на подвластных ему землях не случалось голода. Таков был человек, на землю которого, выражаясь поэтично, вновь привела меня судьба. Не знаю, был ли он и впрямь гарантом плодородия, но образ его жизни мало отличался от образа жизни большинства, если не всех скандинавских конунгов. От великого Рагнара Ладброка до затрипанного хозяина крохотной северной бухты у полярного круга. Выпивка, жратва, песни-пляски, простые мужские игры и еще более простые доступные девки. Разница лишь в масштабе. У кого дюжина гостей, пиво и соленая рыба на закусь, а у кого на закуску быки на вертелах и прославленные скальды в качестве приправы. Мы ввалились в длинный дом конунга шумной компании, возглавляемой Харальдом Щитом. К некоторому моему удивлению, первым, кого я увидел, был Красный Лис. Он и его лучшие вояки оккупировали здоровенный кусок стола, перемешались с нарегами, и не похоже, чтобы старинная вражда портила им аппетит. Хальфдан Конунг восседал на возвышении, как и положено конунгу. В окружении родни и доверенных лиц, большая часть которых была мне незнакома. Тыл его прикрывали боги. Деревянные, разумеется. Увидав нашу сплоченную компанию, конунг соизволил встать и даже сойти с пьедестала, дабы лично поприветствовать гостей. Тут Харальд Щит очень ловко ушел на второй план, и я оказался с Хальфданом лицом к лицу. Не скажу, что лицо у конунга было симпатичное, но угрозы оно не таило. Обмен любезностями не затянулся. Меня, медвежонка и Харальда Щита пригласили за командирский стол. Жен Щита и Гудрун разместили среди конунговой женской родни, попутно представив, кто есть кто. В частности, я познакомился с одной конунговых дочек, Фрейдис. На меня она особого впечатления не произвела. Типичная скандинавская девушка, хорошо питающаяся и проводящая много времени на свежем воздухе, не более того. Гудрун смотрелась бы в роли дочери конунга куда лучше. Хотя мне она больше нравилась в роли моей жены. Ну да вернемся к Фрейдис. Папа Конунг, судя по всему, тоже относился к девушке без трепета. «Моя дочь Фрейдис», – бросил он небрежно и переключился на другую волну. Похоже, в списке приоритетов Конунга дочь стояла где-то между любимым волкодавом и вечерней порцией пива. Впрочем, по местным меркам, девушка была весьма симпатична. Глаза синие, волосы светлые до белизны, щеки румяные. Телосложение... Пожалуй, на такую грудь можно было спокойно складывать не слишком большие подарки. Я бы сразу после церемонии знакомства выкинул девушку из головы, но тут за моей спиной громко засопел побратим. Я покосился на Свартхёвди и понял, храбрый берсерк поражен в самое, ну, назовем это сердце. «Какая красавица!» — хрипро прорычал медвежонок и облизнулся. Перехватил предназначенный мне кубок, осушил и в задумчивости смял его в кулаке. Кубок, замечу, был из бронзы, а не из олова. Очаровательная Фрейди свертела блондинистой головой и непринужденно вела беседу сразу с тремя соседками, одной из которых была моя Гудрун. Свартхёвди не сводил очарованного взгляда. что, впрочем, не мешало ему сметать со стола хавчик и не переставая работать челюстями. Этак с четверть часа мой побратим набивал желудок, потом решил перейти к активным действиям. «Я пошел», — сообщил медвежонок, выбираясь из-за стола. Я поймал его за рукав. «Брат, не увлекайся, она дочь Конанга». «Иди к воронам», — буркнул медвежонок, освободил руку и направился. «Нет, не к Фрейдис, а к Тьюдару, которого поместили с младшей дружиной». Общались они недолго, после чего певец, видимо, неохотой покинул свое место и двинул к своим вещичкам, а точнее к музыкальной доске со струнами. А Свартхёвди вернулся, плюхнулся на скамью, сцапал мое пиво, опростал кружку в пасть и, довольно хрюкнув, изрек. «Ты прав, черноголовый, она дочь Конанга. Такую не завалишь в уголке. К ней требуется особый подход. И он у меня есть». Я понял, что он имеет в виду, когда особый подход вышел на середину зала, позванивая струнами. А когда заинтересованный народ притих, громогласно объявил: «Драпа о волке и медведе». И забренчал, и запел. С каким бы удовольствием я запустил бы в него чем-нибудь тяжелым. Но, боюсь, братишка никогда бы мне этого не простил. Вон как его глазенки замаслились. Таким, как он, огонь и вода нипочем. А вот в медных трубах он застрял капитально.